3. Разговор за столом не клеился. Снаружи налетел и стих порыв ветра. Вера, поёжившись, сказала: «Шторм надвигается». Блор внёс в застольную беседу свою лепту. Бодрым голосом он произнёс: «Вчера со мной в поезде из Плимута ехал один старикан. Так вот, он ещё тогда говорил, что будет шторм. Просто удивительно, до чего точно умеют угадывать погоду эти старые моряки». Роджерс обошёл вокруг стола, собирая тарелки из-под мяса. Вдруг он остановился со стопкой тарелок в руках и чужим, испуганным голосом сказал: «Кто-то бежит». Все уже услышали, на террасе раздавались громкие поспешные шаги и сразу, без всяких слов, поняли, что будет дальше. Словно сговорившись, все вскочили и так, стоя, смотрели на дверь. Появился доктор Армстронг, бурно дыша. «Генерал МакАртур!» — произнёс он. «Мёртв!» — слово вырвалось у Веры с силой взрыва. «Да, он умер», — сказал Армстронг. Настала пауза. Молчание было долгим. Семеро переглядывались, не зная, что сказать.